Да, я слушаю. А как тебе мама моя вообще в милиции понравилась? Что-что? Ну, мама моя, ты же с ней виделся, как она тебе в милиции? Когда я с ней виделся? Ну, она сказала, говорит, я с этим виделась, дефективным в милиции. Ну, тебя мать, я смотрю, более ебанутый, чем ты сам, блядь. Не звони сюда, добери. Звони маме там, своим друзьям, блядь, всякими там пранкам, хуянкам, этому, блядь, твою. Уральский, Хуяльский, там Антон, блядь, Гондон. Антона это... вычислил? Я уже адрес мне его скажут. Ваши же сами продают, блядь, как проститутки. Мне с тобой, знаешь, западло ты разговаривать даже по телефону. Ну это вообще нахуй, все, что хуй в унитаз совать. А что ты меня вчера с именинами не поздравил, а? А у тебя что, день рождения было? Нет, именины вчера, день Святого Святослава был. 6 июля у меня именины. Ну поздравляю, как ты отметил? А что ты трезвый до сих пор? А я все время трезвый, я пью чрезвычайно редко. У меня холецистопанкреатит, поэтому много не напьешь. А, ну метко. Все, давай, я сейчас занят только. Подохни в собственном сранье и санье, понимаешь? Вот ты, твоя участь, подохни в собственном говне, нахуй. Мы к тебе приедем сегодня. Это я тебе обещаю. Ты подохни в собственном говне. Мы к тебе приедем. Приезжай, блядь, приезжай, товарищ. А ты опять в трусах и с молотком прибежишь? Приезжай, товарищ, нахуй. А чем ты отоваришь? Бейсбольной битой, блядь, для тебя специально приобрел, нахуй. Хуй, если отсосешь у собаки, на пиво я тебе дам, блядь. Только мы фильм снимем, как ты будешь это делать. Залупу у собаки на фильм, тогда на пиво получишь, блядь. Даже, возможно, на эти, какого, хрустящий картофель, блядь, на чипсы даже дадим. Понял? Собачке пипищечку, когда отсосешь, дади пиво и на чипсы. Если сядешь попочкой на бутылку шампанского, дадим еще на неполный стакан красного, даже нальем. Давай попочку разрабатывай, сранье разрабатывай, чтобы сел так спокойненько, мы тебя засняли быстренько и все. Давай, тренируйся. Это мой друг авторитет был, Слава, теперь вот он очень обижен на тебя. Давай сранье разрабатывай своему другу, потому что снимем фильм, он сядет на шампанское попочка и собачке пипищечку отсосет. Ты сделаешь то же самое, только ты первый будешь. А как мы фильм назовем этот? Назовем «Путь в будущее» для пидорасов. Да, я слушаю вас. Когда фильм будем снимать? Ты должен сначала отрепетировать, как ты будешь хуй сосать у собаки. А ты что делать будешь? Должны быть репетиции обязательно. Где, где? Приходи где? На репетиции. А где будет? У тебя дома? Я с собакой уже договорился. У тебя дома будет репетиция? Нет, на первом этаже собака там живет. А это кто? Комиссар Рекс? Типа этой, такой же породы. Или Мухтар, Мухтар. Только покрупнее, покрупнее. Ну, там узнаешь, как зовут. Собственно, тебе не обязательно. Ты, главное, исполни роль свою достойно. Сосать будешь профессионально. Звезд позовем наш фильм? Лайза Минелли. Лайза статистом будет. Да. А Тину Канлаки позовем сниматься, а? Она любит сосать хуй с собаки. Ну, я не знаю, ты ее спроси. Ну, ты позвони, ты на коротке. А Лайза Минелли как? Что она делать будет? Лайза Минелли, она будет подмахивать. Я Лайза Минелли, я в кино хочу. Ты петух, блядь. Нет, я Лайза. Ну, петушиная Лайза ты, блядь. Да, я слушаю вас. А так что мы с фильмом решили вообще? Погонщик слонов. Вот ты погонщик слонов, поскольку ты пидор, блядь. Так у тебя ты на двери написано, нахуй, что ты погонщик. Ты пидор, галимый, нахуй. У тебя на двери, слушай, написано. Ты сюда звонит, мразь ебаная. Ты погонщик теперь будешь. Вот смотри, понял? Блядь, я тебя через сестру нахуй найду, только так. Она приведет прям, блядь, на веревочке. Она в Останкино нахуй вообще, как а ты туда там, не пройдешь, понял? Там охрана. Как Чару на веревочке приведет, мразь ебаная. Ну, она же не живет в Останкино, она живет там у тебя, Биберева. Так она работает, с ней охрана всегда. Она же звезда. Вот она дома будет, блядь. Мы придем нахуй и ее прихватим. Твой отец что, паяльник в жопе ни разу не испытывал? Отца моего не трожь, он порядочный. А, погоди, он тоже, так сказать, действующее лицо в этой истории. Какое? Он не говорит, где ты находишься, блядь, скрывает тебя. Пусть он с паяльником потренируется, ты ему передай от меня привет. Да, я слушаю вас. Фильм, давай фильм снимать. А ты Арию выучил? А какую? Из балета ГНР. Так мы же будем на бутылку садить тебя, кажется. Когда будешь садиться, будешь пить Тарию. Слушай, а Оскар, как... Тарию, балет и ГНН называется хуй-на-на. Будешь пить при этом. А Оскар мы получим за наш фильм? Ты в очко получишь, блядь. Волосатый Оскар? Оскар, туда буду заколачивать. Так тебе тоже Оскар заколотят, ты же режиссер фильма. Не звони, я пишу сценарий, пидор. Спой Арию из ГНН, а? Ты кастинг прошел? А ты же сказал, у меня главная роль. А бутылка должна шампанского туда вылетать со свистом. Влетает вот, уже. Влетать туда будет со свистом, придешь. Влетает уже, влетает. Будешь главную роль, Лайза Минелли играть. Так Лайза Минелли подмахивать будет, а главная роль у меня. Да, но тебе нужно на бутылку шампанского садиться, прям так в прыжке, блядь, сразу же. На бутылку шампанского сядешь, это будет твой стандарт. Там дальше будем разрабатывать. Да. Может, ты на бутылку сядешь, а я тебя сниму на мобильник. Это вот ты, сука, будешь садиться, мразь. Точно ты будешь садиться. Причем добровольно, блядь, потому что альтернатива будет еще интереснее. Да, я слушаю. Ты заплатишь за молоток. Ты в хуй мне свистнешь. Ты за... возможно, тебе в жопу бутылку буду заколачивать не 5 раз, а 4,5. Да. Ты ж убить мог молотком. Ну, Христос, я жду, где твои там, блядь, с пистолетами, с чем там еще, блядь. Ты молотком давай, будешь кидаться? Жажду, блядь, жажду их нахуй растерзать. Ты сосешься, блядь, бесплатно, так, видимо, по наитию собственному. Или за деньги. Как сосешься? Расскажи, блядь. Жопа драная, блядь. Смотри, сука, попадешься мне под горячую руку. Расшибу нахуй. Раскалю тебя, пидораса, блядь, как тарелочку хуёвую. Давай, хуйсос, приходи скорее, ёб твою мать. Промахнулся, не попал, блядь, по тыкве, а то бы еще второй раз дал бы, блядь. Да, я слушаю. Да. Сейчас пол Москвы приедет, я штурмовать давай, буду. Давай, давай, петушиный харя, давай. И Женя во главе. Женя во главе приедет. Мне на потеху будет интересно, блядь, как после первой башки, нахуй, пробитой, нахуй, вы все разбежитесь, как крысы. Двойку-тройку пустых ваших чайников проломлю, это точно, нахуй. Вот тебе лучше сейчас повеситься, потому что когда мои тебя достанут, нахуй, я даже там буду в 20 километрах от этого места. Вот когда мои тебя достанут, блядь, ты сам скажешь, ребята, дайте я сам повешусь лучше. Палку действительно за пизду пощекотать, чтобы она к тебе привела, нахуй. Там точно, блядь, я над тобой покупаю. Мои люди вообще-то пока тебя достают, а не твои. Мои люди, гондоны, блядь, деловатые коньки, блядь. Блядь, я потешусь, нахуй, над вами, блядь. Ты подхуй, какие пацаны, я вас в рот ебу, вот что тычу, блядь, вас пацанов. Гондоновы ебаные, блядь. Я вас, пацанов, в рот ебу, и вот что тычу, блядь. Ебал ваших родителей, блядь, и ваших детей. Пусть они такие же уроды, блядь, как и вы, нахуй. Слушай, ты хуй путала, блядь. Ты жопу тренируешь под бутылку? А Женя ж наш человек. Ты когда дома будешь? Мы хотим тебя навестить, с гостинцами приехать. Женя, что ли, на Хонде? Когда ты будешь дома, блядь, чтобы тебя навестить? Тебе Женя рассказал вообще? Петух. Тебе Женя рассказал про наши с ним отношения? Ты слушай меня, мне не ебут твои отношения, хоть с лошадьми, ебись, блядь, ты скажи, когда ты дома будешь, я хочу тебе подарки привезти. Я с твоим сыном это делаю, а не с лошадьми. Вот, я с тобой буду другое делать, ты скажи, когда ты будешь дома, петух. Есть. Ну, застукаю Аллу тогда, то придется Аллу немножечко пощекотать. Блядь, не, понимаешь, ты можешь зайти увидеть... Тогда батюшку твоего. Че, Артем, ты пиздец, ты наш. Ты наш, голубчик, даже вот я, если я ни сегодня, ни завтра под машину попаду, мои ребята тебе один хуже, все, ты зачекрован, ты наш. Ты понял, ты дрила? А ты Женя? Наш, блядь. Да, я слушаю вас. Ты лучше скажи, что ты милиции сказал, когда она к тебе приехала, а? Они мне разрешили теперь вас пиздить, блядь, даже молотком, ты понимаешь? Как это так? Бей нахуй, только попадай, блядь. Нахуй. Мы на тебя заявление потому написали. Что, ты слушай меня, дело в том, что менты слышали ваши базары, блядь. Я трубочку им давал, нахуй. Слушай, ты ассанизатор, приходи, я тебя угощу молотком. Мне менты добро дали. Кого могу встречать чем угодно, хоть кувалку. А мы тоже придем с молотками. Давай. Будем драться. В припасе, чего вы не знаете. Что еще? Давай, приходи, отоварю. Приходи за деньгами, я твою мать. Я готов тебе денег сейчас много дать. Вот слушай меня, мне менты уже сдали добро, что вас пиздить можно и молотками, чем угодно, нахуй. Все, у меня руки развязаны. Делом занимается замоскворецкая прокуратура. Не ссы, блядь, достанем вас, блядей. Даже если вы свои квартиры продаете, прокуратура за копейки не работает, понял? Не откупитесь, пидорасы. Да, я слушаю вас. Так просто ты не отделаешься. Ну, естественно, слушай, урод, перестань мне сейчас звонить. Я только что в Японию друзьям звонил, блядь. Дай мне хоть чаю попить, пидорас. Ты на Фукусиму не хочешь в отпуск слетать? Я эту, как она называется, блядь, вызвал на подмогу. Кого? Ну, как ты, кого? Мамочку. Нет, не мамочку. Ну, догадайся с 3 раз. Годзиллу? Нет. И Женю? Ну, в общем, я в Японии звонил, дурает. Ну, кто там есть? Радиация. Нет, кроме радиации. Годзилла. Якудзу для тебя. Да, я слушаю. А меня триада защищает, китайская. Ну, мы их в рот ебем, его читычем. Оригато. Да, ригатор, ригатор. Слушай меня, я бы в твоем месте себе сипоку уже давно бы сделал, нахуй, чтобы людей не подводить. Потому что, как мы тебя за сраню возьмем, мы же у тебя выпытаем всех друзей, блядь, всех, что ты знаешь, все расскажешь. Нет, самурай ничего не скажет. Ты мне, блядь, все расскажешь, слышишь тебя, петушок? Я самурай, я ничего не скажу. Ты мне все расскажешь. Ну, ты сипоку себе делай, блядь, это единственный выход. Тебе сипоку делай. Я тебе в попу лучше сделаю. В попу тебе бутылку шампанского будут заколачивать. Поэтому я тебе предлагаю уже который раз, нужно тренироваться, иначе будет немножечко тяжело дышать. Я тебе предлагаю, значит, или ты сам уходишь, ты знаешь куда, или. Или твои друзья тебя причпокают, потому что другого выхода у них нет. Хочу стать звездой кино, когда уже? У меня будешь как летчик-испытатель, ты будешь испытателем, ладно? А что испытывать? Мы тебя туда ее забьем, а потом кокнем. А ты попробуешь ее потом обратно, так сказать, пукнув, извлечь. Я пукну осколками бутылки прямо тебе в лицо. Промахнешься.